Сергей Богдашев. Небоярское дело. Пролог. Уже давно прошла ядерная зима. Давным-давно закончились жуткие времена, когда целые страны и континенты умирали от голода, холода, радиации и смертельных микробов. От миллиардов населения на Земле остались миллионы. Миллионы людей, сохранившие территории, которые смогли удержать. Те, кто смог выжить на незараженных землях и уберечь остатки знаний и технологий, досталось и земле русской. Ой, досталось. Да только велика она, Россия, и народ русский холодами не запугать. Выжили люди. А как стала зима отступать, так и выяснилось, что образовались на ней к тому времени княжества да боярства, и возглавили их одаренные, получившие в новом мире удивительные способности к магии. Ныне многие роды исчисляют в 10-м и даже в 11-м поколении. Правда, первенец у молодой мамаши может родиться лет в 16. Свадьбы та с 15 лет разрешены. Этому указу первого императора земли русской скоро 60 годков исполнится. Одной из первых задач было, как население на Руси поднять. За третьего ребенка государство стало матерям столько платить, что мамашки уже могли и не работать, а уж кто пятерых взялся поднимать, так там и отец мог с работы увольняться. На безбедную жизнь пособий детских хватало. За последние 50 лет втрое население выросло. Выстояла Россия, окрепла, людьми богаче стало. Казалось бы, живи да радуйся. Только вот беда, как закончилась борьба за выживание, стали князья и бояре по сторонам поглядывать, да хозяйства свои приращивать. На прямое лихоимство не часто шли. А вот исподволь, да под шумок, редко какой род себе куски у более слабых соседей не оттяпывал. Глава первая. Тихо, Степаша, тихо. Рано нам еще помирать. Выжить нам надо. Выжить и так врагам отомстить, чтобы те из них, кто еще не умер, по ночам от страха под себя писались, чтобы они жить боялись. А этих я сейчас всех убью. Дадим им только у церкви собраться, там их дедовым заклятием и приговорим. Степашка уже ничего не отвечал. Он сжался в комок и тихо, еле слышно скулил на одной ноте, не реагируя ни на голос, ни на успокаивающее поглаживание его непослушной шевелюры. А село между тем разгоралось. По дворам еще бегали факельщики, но крайние дома уже дружно подхватились и полыхали вовсю, раздуваемые сильным ветром. От усадьбы остались только воронка, обломки фундамента, да головешки, на месте подсобных построек. Чем-то серьезным по ней приложили, или внутри накопитель взорвался. Это от него такие ямищи остаются. Степаша, ты сейчас оврагом выходи на Настину поляну, а мне тут дело надо закончить. Жди меня в нашем штабе, только никуда не уходи. Я обязательно вернусь, посмотрев вслед сутулившемуся пареньку, который побрел в их штаб, вырытую 2 года назад землянку для детских игр. Олег пополз к церкви поближе. Показал ему дед после инициации, где он по селу активаторы расставил, строго-настрого предупредил, чтобы использовал их только в крайнем случае, когда терять уже нечего будет, а потом вывез в урочище и там заставил внука взорвать такой артефакт. Хоть и были они в 200 шагах, и в яму спрятаться успели, но шарахнуло так, что оба потом полдня ничего не слышали. Зато ямина славная получилась, в ней потом озерко после дождей образовалось. Пастухи в полдень их невеликое стадо стали к нему на водопой гонять. Где-то сухо треснул выстрел, и Олег полез наверх, чтобы через кусты посмотреть, что происходит. Выбрался и замер, вжавшись в землю. В шагах в 10 от него здоровенный солдат, в расстегнутой до пояса гимнастерке, мочился на дерево. Закончив, он огляделся и негромко свистнул. Спустя минуту к нему, сквозь кусты, проломился второй солдат. Хотя нет, судя по нашивкам, они оба сержанты. Усевшись на замшелый камень, мужики закурили, и в сторону Олега поплыл сладковатый дым, вдохнув который он чуть не закашлялся. Закончили, вроде. Вон, уже чистильщики к машинам выходят. Скорее бы на базу, да в баню сходить. Кранты роду Бережковых. Под ноль их наш та зачистил. Могучий старик был. 5 магов сомлели, пока на усадьбе щиты ломали. Все там остались. И маги, и первый взвод. Как штурмовые гранаты в ход пошли, так в доме та и рвануло. А что взорвалось хоть? Да кто его знает. То ли дед магию применил, то ли кто-то взрывчатки полтонны подорвал. Остались бы маги живы, те бы точно сказали. Хорошо, что мы больше суток в оцеплении простояли, а то бы и нас в куски. О, сбор сигналит. Пошли грузиться по машинам. Притоптав окурки и забросав их листвой, сержанты ушли к церкви. Пора и ему. Первый раз придется людей убивать. От этой мысли Олега повело, и он остановился, опершись рукой на стену оврага. Нет времени для слабости. В их селение пришли враги, те, кто убил его родителей, обобрал его род, а теперь убил деда и последних дорогих ему людей. Надо идти и отомстить. Вот он, второй шар сверху, на шпиле их церквушки. Надо до него дотянуться щупом и влить немного чистой силы. Получилось. А теперь стоит упасть в ямку, открыть рот и зажать уши пальцами. Там, наверху, сейчас будет ад. Церковь вспухнет раскаленным пузырем и выплюнет десятки тонн каменных обломков во все стороны. Накопитель силы, если ему перемкнуть контуры как надо, вещь крайне опасная. Ни одна магическая башня когда-то сложилась в руины, ощутив на себе выброс магии от разрушенных накопителей. Маги практикуют множество различных заклинаний, но все дело в количестве энергии. Даже архимаг не способен разом пропустить через свои каналы больше 10% запаса энергии в большом накопителе. Понятно, что его заклинание усилит нужный ему эффект, заставит гореть шарики плазмы, падающие дождем на пару гектаров земли, или заморозит эту территорию до минус 100 градусов, но взрыв такой силы ему не повторить. Взрыв накопителя придавил горячим одеялом к вздрогнувшей земле. Во враге все заволокло пылью от осыпающихся склонов, а через пару секунд десяток больших булыжников с сочным шмяком врезались в противоположную стену оврага. Олег переждал еще пару толчков, послабее. Успел дед закольцевать ловушки по селу, а вот подорвать их так и не смог. Крепко его, видимо, в усадьбе враги обложили. Олег снял кепку и выбил ее об колено. Куртку лишь встряхнул от обсыпавшего песка до мусора. Наверху смотреть нечего. Пыльное облако накрыло все селение. Даже тут, во враге, в 10 шагах перед собой ничего не видно. Уходить надо. На село свое он от леса глянет, как из оврага выберется. Пошли обратно, Степаша, к Прокопьичу на озеро. Наших всех убили, никого в живых не осталось, а от домов только головешки догорают. Видимо, и Никиту мы не дождались потому, что эти тати не один день убивали всех, кто в село ехал или из него выезжал. Вот и не приехал он за нами. Олег вспомнил, как решительно дед их выпроводил на рыбалку. Два раза в неделю до лесного озера ходила телега. Старик Прокопьич держал на озере ставный невод, а с усадьбы к нему посылали телегу за рыбой. Этой телегой дед и отправил парней к своему старому другу на заимку. Когда в следующий раз телега не пришла, Прокопьич заволновался и целый день выходил на крыльцо избушки, разглядывая из-под ладони небо в той стороне, где стояло селение. Поутру разбудил их пораньше и погнал разузнать, что же случилось. Строго-настрого велел идти покосами и сходу к селу не лезть, сначала осмотреться. Он бы и сам готов был идти, но на культе, которая у него вместо правой ноги, много не находишься. До села покосами ближе, но летом ездить там топко, поэтому сено с покосов зимой вытаскивают санями. Вот и зарастает по лету дорожка так, что не сразу и поймешь, то ли человеком проложена, то ли тропа звериная тут прошла. Уходить вам надо. Дорогу сюда забудьте. Села нет, и меня скоро не будет. Нельзя больше сюда возвращаться. Федорищевы наверняка пригляд за этим местом оставит. Пусть думают, что наши все сгинули. Вести, принесенные ребятами, согнули старика, словно тяжелую ношу опустили ему на плечи. Долго смотрел он слезящимися глазами на озеро, прежде чем отмер, и начал говорить. Парни подивились, как изменился неунывающий, улыбчивый старик. Он разом еще больше постарел, осунулся, а лицо стало, как посмертная маска, бледное, и даже нос заострился. «Иди, Степа, лодку сюда перегони, а потом пару рыбин возьми с садка на уху, а остальную рыбу выпусти. Я пока с Олегом поговорю, потом поможете невод снять». Старик пожевал сорванную травинку, дождался, пока Степан скроется за стеной камыша, и продолжил: «Темнеть начнет, протокой к реке пойдете, на моей лодке. Обмелела протока та по лету, но шестом протолкаетесь. За ночь река вас километров на 30 унесет. Поутру старый мост увидите, каменный. К левому берегу пристанете и лесом в село Макарьево пойдете. Найдете там Авдотью. Село-то большое, но она с того краю живет, который на реку выходит. Флюгер у нее на доме приметный, в виде красного петуха. Степу ей оставишь, а сам дальше, до схрона отправишься. Дед-то сколь тебе схронов показал? Два, и еще про один рассказывал, который от отца остался. Гору показал, и как зайти объяснил. Уже хорошо, я тебе еще про два расскажу, но они далеко будут, под Рязанью. Те тебе на обустройство пригодятся, как в возраст войдешь. В Рязани Федорищевых сильно не любит, так что тебе там осесть проще будет. Степе я документ дам, а ты свой в первом схроне найдешь, в вашем, фамильном, под Белой скалой. Прокопич, а ты про них откуда знаешь, а кому еще знать, как не мне? Мы с твоим дедом, царство ему небесное, почитай вместе с тех самых лет, как вы сейчас со Степой. Три войны прошли, и боев без счету. Ладно, вот тебе книжица малая, я рассказывать буду, а ты запоминай. Старик вытащил потрепанную записную книжку в коленкоровом переплете и начал объяснять, что там изображено и где все это искать. До вечера провозились со снятием невода. Колья вытащили и выбросили в камыши, а полотно невода притопили в болоте, нагрузив камнями. Повечеряли, а потом старик шустро погнал их грузиться. Степе он выдал большой рюкзак и тяжелый кожаный баул. Олегу достался совсем небольшой рюкзачок. Собранного в нем как раз хватит, чтобы налегке добежать за день до дедова схрона. Старик не махал им на прощание. Как встал, сняв фуражку, так и остался стоять, пока лодка не скрылась в протоке. Слаб я, Господи, прости раба своего, не по скудоумию творю я грех великий, а по долгу своему. Уйти мне надо, чтобы лишнего под пытками не сказать, перекрестился старик на потемневшую от времени икону и резко кинул приготовленный факел на политую керосином кучу домашней рухляди, щедро политую керосином. Звук выстрела в висок потерялся в треске начавшегося пожара. На реку вышли, когда совсем стемнело. Потные, грязные, покусанные комарьем и мошкой, и уставшие так, что ноги не держали. Сильно обмелела протока. Несколько раз пришлось выпрыгивать из лодки в одних трусах и руками толкать ее через отмели, заросшие толстым слоем тины, по которым и вода так кое-как текла, зато ило местами по пояс было. Долго плескались в реке, смывая засохшую грязь и охлаждая зудящие тела. «Может, костерок запалим по-быстрому, да почаевничаем?» — спросил Степаша, показывая на сухую кучу валежника, вынесенного еще весенним половодьем и за лето высохшую до бела, «или ты магией кипяточка сваргань?» «Не будем, переборов соблазн», — ответил Олег, чуть подумав. Огонь ночью далеко видно, тут даже ямка не поможет, отсветы огня по дыму тоже заметны будут, от магии след останется, тоже не дело, отсветы. Заторможенно проговорил Степан, а потом хлопнул себя по лбу и побежал к лодке. Степа, ты чего сорвался? Подошел Олег вслед за ним к лодке, наблюдая, как парень роется в бауле, что-то вытаскивая с самого дна. Мы уже час, как плыли, а мне примерещилось, что небо красным отдает, как раз там, где наша заимка осталась. Отсвет это был. Пожар там случился, он вытащил тяжелый сверток, крепко затянутый бичевой. Ломая ногти и помогая себе зубами, Степаша стал развязывать тугие, крепко затянутые узлы. Размотав завязки, он развернул сверток и, ойкнув, опустился на землю. На развернутом куске брезента лежали кошели с деньгами, дорогая шкатулка, коробка с наградами, которые виднелись из-под прозрачной крышки, пистолет незнакомой модели, три пачки патронов и кинжал. «Неплохо тебя Прокопьевич в дорогу снарядил», — заметил Олег, рассматривая разложенное на брезенте богатство, откуда столько добра-то набрал. «Я и не думал, что он так богат. Нет больше Прокопьевича, Олег», — говорил он мне, что с наградами только после смерти расстанется. «Правду, значит, бабушка мне перед смертью сказывала, что Прокопьевич мне дедом приходится. Не поверил я тогда. Плоха она была, заговаривалась часто. Стихи какие-то читала, на незнакомом языке, бредила иногда». Осознание утраты в одну минуту изменило Степана. Бледное лицо, угрюмый взгляд и еле заметно ходящие желваки на мертвенно застывшем, бесстрастном лице. Олег с удивлением смотрел на своего друга. Парень, которого, как ему казалось, он знал настолько хорошо, что иногда мог вместо него предсказать его слова на то или иное событие, оказался ему незнаком. Сейчас он резкими, решительными движениями проверял оружие и протирал тряпицей запасные обоймы. «Не спеши, Степа, нельзя нам глупо умирать. Клянусь, что мы отомстим и род свой поднимем. Ты мне веришь?» «Верю», — на минуту замерев, неживым голосом ответил друг и, положив пистолет обратно, начал собирать вещи. «Когда начнем?» «Считай, уже начали. Помнишь, мы с тобой про разведчиков читали? Давай-ка вместе подумаем, что мы можем сделать, чтобы никто нас найти не смог, даже если бы сильно захотел. Лодку надо затопить. Я дно булдыгой пробью, а потом валунов в нее накидаем, да на реку вытолкнем. Тут Бакин рядом, значит, глубина хорошая. Раз корабли под нашим берегом ходят». Степан привстал и огляделся, потом следы на берегу затрем. В село я один пойду, а ты с вещами за околицей схоронишься. Переоденусь только в шлепанцы и рубаху, а по дороге удочку срежу. Тут летом полно отдыхающих из города приезжает, так что на парнишку с удочкой никто и внимания не обратит. А еще кепку одену и очки от солнца, тогда совсем на городского буду походить. Пока Степан занимался лодкой, Олег обошел берег, где они высадились, уничтожая следы. Самые отчетливые отпечатки ног на кромке берега он тщательно полил водой, пока они не расползлись. Через полчаса никто и не подумает, что такому следу меньше недели, а то и двух. Напоследок переставил поближе одну из рыбацких рагулек и бросил рядом с ней поржавевшую банку из-под червей. Таких мест, где устраивались рыболовы, по всему берегу полно. Будет и еще одно. Лодку, ставшую неожиданно тяжелой от камней и набиравшейся воды, выталкивали вдвоем. Под воду она полностью ушла, немного не дотянув до Бакина, показывающего границы фарватера реки. В Макарьево Олег бывал не раз. Большое село, под 1000 исп, вытянулось километров на 5 вдоль реки, то расходясь на 6-7 улиц, то сжимаясь до 1-2. На взгорье, за церковью, был большой луг, где дважды в год проводили ярмарки. На осенние торговцы скупали зерно, овощи, мясо, предлагая покупать взамен зимнюю обувь и одежду, а на весеннюю ярмарку привозили много техники. Сколько машин и тракторов, сверкающих заводской краской, ребята здесь облазили, насколько мотоциклов посмотрели, вожделенно представляя себя обладателями хромированного чуда, и не счесть. Остальные товары парней тогда мало интересовали. Про мотоциклы Олег вспомнил из-за трескотни двигателя, а вскоре раздался и знакомый, переливчатый свист приятеля. Сколько парней степашин свист перенять пытались, так никому и не удалось. Видал, какой зверь. Две лошадиные силы мощность, скорость 40 км. До города часов за 5 домчусь, а может за 6. Степан, в перевернутой козырьком назад кепке, кожаной куртке и забавных мотоциклетных очках, выглядел незнакомо. Враз на городского стал похож, подумал Олег, помогая приятелю примотать к багажнику баул, который они перед этим сунули в обычный мешок. Авдотья автобусом до города поедет, а мне велела на мопеде добираться. Говорит, мопед-то теперь мой будет. По городу пешком не находишься. Адрес запоминай, Основинская 6. Церква там Основинская рядом. Улица от нее начинается. Бензина-то тебе хватит? Поинтересовался Олег у друга. А то, он литра 2-2,5 на сотню расходует, а бак тут 8 литров и залит под горло. Парни обнялись на прощание, пряча друг от друга повлажневшие глаза. К Федорищевым без меня не ходи, иначе на всю жизнь обижусь, в полголоса проговорил Степан. Сноровисто заведя своего моторного коня, он, уже не оглядываясь, запылил через поле. Перед тем, как скрыться в перелеске, друг поднял руку, сжатую в кулак. Знал, что Олег на него смотрит. «Пора и мне выбираться», — подумал Олег, с горки еще раз пробегая взглядом предполагаемый путь до леса. Открытые дороги через поля нынче не для него. Уйти надо так, словно его тут и не было никогда. Отходить от села придется через овраг и лесополосы. Крюк километров 3 получается. Переодевшись полегче, он смазал лицо, шею и руки мазью с мятой и ванилью. Днем гнуса хоть и немного, но за день так накусают, что к вечеру опухнешь. Особенно мошка злая. Без мази от нее не спастись. Из-за этого и бежать не получится. Стоит вспотеть, и считай, что остался перед гнусом без защиты. До болот добираться километров 20. Потом, на повороте, где дорога под прямым углом уходит вправо, нужно будет с нее сойти. Еле заметная тропа километра через 4 выведет к берегу. Озеро поганенькое там заводью вышло, уходя другим краем вглубь болот. По этой тропке деревенские зимой по клюкву ходит. На болотах ее растет видимо-невидимо. Зимой на лед вступить некуда. Того и гляди ягоды подавишь, столько их поверх ледяной корки между кочек на заболоченных берегах рассыпано. Места там плохие, дурной славой пользуются. Компас у болот не работает, а сунешься дальше, так и часы поломаются. Моторы лодочные уже посреди озера глохнуть начинают. Заплутать за озером, а то и ухнуть в бочажину с трясиной или холодным ключом, так и совсем запросто можно. Местные рассказывали, что военные как-то, лет 10 назад, имперский самолет в болотах искали. Вроде, должен он был острова фотографировать, что посреди болот имеются. Бестолку, как в воду канул. Второй самолет посылать не стали. Не так их много у императора по нынешним-то временам. Почитай, под Пермью заводик самолетов 6 в год делает, Да под Уфой не так давно бипланы производить стали. Раньше-то все больше на дирижаблях летали. Да и нынче дирижаблей больше летает, чем самолетов. Понятное дело, непростых. Магические антигравитаторы там мощные стоят. Да и сам баллон сконструирован так хитро, что как зарядка для накопителей магии работает. Газ в баллонах тоже есть, но он только частично вес дирижабля в воздухе удерживает, чтобы тот камнем не упал в случае аварии, а успел спасательные шары надуть. Подробно им учитель рассказывал в гимназии, что и как у дирижаблей устроено, и у тех, что чисто магические, и у других, нынешних, где двигательные винты уже моторы крутит. Развлекая сам себя размышлениями, Олег бодро шел по лесной дороге, не забывая прислушиваться и посматривать по сторонам. Три раза пришлось хорониться в кустах, пропуская телеги и надсадно пыхтящий грузовичок, Ковровец. Странно, что он по асфальту не поехал. Там дорога подлиннее получается, зато кати себе, ни о чем не переживая. Ага, если только перед дорогой водитель поутру брашкой здоровье не поправил. До своротки к болотам Олег дошел к обеду. Еще километр по тропке, и будет ручей. Там можно будет перекусить и отдохнуть немного. Летом к болотам никто не ходит. Хватает своих дел у деревенских жителей с весны по осень. Некогда по болотам шарахаться. Зато поздней осенью здесь людно станет. Охотники придут за перелетной уткой, шишкари появятся, чтобы шишки кедровые набить, а за ними и по ягоды народ к болотам полезет. Почитай, каждая семья себе запас клюквы в бочку две на зиму намораживает, да еще сколько-то ягоды для торговли берет. Кедры-то, сказывают, не так давно появились. Не было их раньше в этих местах. Учитель многое показывал на картах, что изменилось после Всемирной войны. Не прошли два десятка лет ядерной зимы для природы бесследно. Накопила земля запас холода. Оттого и климат стал суровее. Вот и теснят кедры и лиственница в лесах липу да дуб. Передохнув и выпив чая, сваренного на магической горелке, Олег приступил ко второму этапу своего путешествия. На берегу озера есть два тайника. Огромные валуны только кажутся неподвижными. Если знать, куда подсунуть руку и на что нажать, то стопор снимется, и камень можно повернуть, словно тяжелую створку ворот. Только руку под камень сходу совать не стоит. Надо сначала убедиться, что очередная гадюка там себе место для проживания не выбрала. Взять и хотя бы палкой поболтать под камнем. Так и получилось. Расщелина под камнем оказалась обитаемой. Крупная гадюка, с четким и красивым рисунком на спине, высунулась из-под камня, рассерженно шипя. Убедившись, что ее никто больше не трогает, она проворно перетекла под соседний валун. «Похоже, старая знакомая», — подумал Олег, вспомнив их последний поход на остров. Дед тогда точно так же выгнал змею, точную копию нынешней, и ни в коем случае не велел ее трогать. Еще и пару раздавленных в мешке яиц, сваренных вкрутую, оставил в ее логове. Олег сдвинул камень и вытащил металлический армейский термос-рюкзак, на котором стояла его метка. Обычно в таких переносит еду, но сейчас в них хранились летные комплекты. Свое снаряжение он узнал сразу. В отличие от остальных комплектов, тот, который в прошлый раз подгоняли на него, был светло-зеленого цвета. Однако подрос я за полгода, добавляя длину ремней, признал парень очевидное. С обычным парашютным комплектом ременной сбруи пришлось изрядно потрудиться, пока она не села, как влитая. Первые летные комплекты были очень простыми. Набор ремней с двумя наплечными артефактами-антигравами и магический двигатель-труба, жестко укрепленный на стальной на спинной коробке. Все просто, надежно и кондово. Изменения наступили позже. Сначала летный костюм обзавелся броней, а потом и дополнительным вооружением. Само по себе прижилось название «доспех». Каждая локальная война привносила что-то новое в летающие танки. Начался извечный спор снарядов и брони. Выяснилось, что возможности магии не безграничны. Наконец-то нашелся кто-то умный, кто смог убедительно доказать, что летающий танк весом больше 300 килограммов – это неоправданная трата денег. За ту же стоимость можно многое сделать в плане уничтожения противника и с гораздо большим эффектом. Магическая энергия – штука недешевая, особенно, если учесть, что и ресурс доспеха не безграничен. 200-300 часов налета, и начинается деградация энергосистемы. В первую очередь страдают накопители, не выдерживающие работы в предельных режимах. Ставить более мощные – это значит увеличивать вес МБК. Такое решение потянет за собой всю цепочку утяжеления доспеха, и пагубно скажется на расходе энергии и подвижности бойца. Вопрос стоимости тоже вырастает многократно. Военная мода резко подалась назад, и два следующих десятилетия одаренные в войнах принимали незначительное участие. Все еще раз изменилось 5 лет назад. Трое добровольцев, звено братьев подкоротовых, за один день в 3 вылета уничтожили 2 артиллерийских дирижабля и наземный гаубичный дивизион вместе со штабом полка. Фактически, трое одаренных сорвали неожиданное польское нападение, направленное на захват Киева-2, или Нового Киева, как его называют в газетах. В стареньких МБК среднего класса, они 4 суток терроризировали наступающие польские части, после первых вылетов летая всего лишь парой. Спали братья по очереди. Какой-то один из 3 братьев, пока остальные 2 летали, отсыпался и восстанавливал энергию. Удивительно, но все 3 героя остались живы, и император их назначил на высшие должности, среди зародившихся войск МБК. Простейший летательный комплект отличается от МБК примерно так же, как дельталет от боевого самолета, но даже он дорог в эксплуатации. Далеко не каждый может позволить себе за несколько часов полета потратить такое количество магической энергии, которым можно целый месяц отапливать зимой усадьбу приличных размеров. Подогнав снаряжение, Олег не торопясь проверил его работу. Комплексная предполетная проверка строго обязательна, и никого не допустит до полетов, если он хотя бы раз ошибется в порядке действий при проверке. 3 промежуточных экзамена у пилотов всегда начинаются с предполетной процедуры, и только потом их выпускают в небо. Дождавшись, когда совсем стемнеет, Олег выпил эликсир ночного зрения и решительно взмыл ввысь. Летать днем к схрону дед еще при жизни запретил. «Ну что, сынок, похвастайся успехами. Расскажи мне, как ты такую замечательную операцию провернул?» Обманчиво ласковым тоном встретил сына старик, сидящий в кресле под клетчатым пледом. Глава рода Федорищевых яркий свет не любил. В его комнатах всегда царил полумрак. «Я предлагал нашу сотню задействовать. Дали бы командиру денег на лапу, и одни летуны бы там камня на камне не оставили», — раздраженно ответил мужчина, лет 40, не покупаясь на спокойное начало разговора. «Ах, да, действительно, это же так просто. Незаметно вывести из казарм 1000 бойцов и направить их на уничтожение мирного села, силами клановой сотни имперского подчинения, командира, императором назначенного, подкупить, потом из тортов заткнуть, чтобы ни один не проболтался, а дальше жить в страхе каждый день и ждать прихода следователей», — начал старик с тихого шепота, с каждым словом повышая голос. Конец фразы он уже кричал, вскочив с кресла и брызгая сыну слюной в лицо: «Тебе напомнить, что у нас по закону положено за использование внутри страны родовых войск, переданных на императорскую службу. Да, говорили мы об этом, и не раз, чего одно и то же толочь. Зато теперь 2/3 охраны потеряли, и 5 магов, охранники еще черт бы с ними, понемногу новых наберем, а вот маги все свои, из рода, тут одними словами и деньгами не отделаешься, самые сильные погибли, теперь и нам с оглядкой жить придется, а ну как кто из соседей решит на наши земли покуситься, тяжело ведь придется». Чертов старик, сумел все-таки на прощание в лицо плюнуть. «А я тебе что говорил, Мансуровы не просто так тебе дочь свою подсунули, да деньгами снабдили, у них прямой интерес уже давно имеется. Вот мы, за свое дворянство, императору 1000 солдат содержим, при 10 одоспешенных одаренных, а Бережковы мыто в казну вносит собственной 3-летней службой, да магическими накопителями. Напомнить тебе, на чем Мансуровы свое состояние сделали, вот то-то и оно, накопители они изготавливают, но против бережковских поделок их изделия куда как худо выглядит. Им и из казны заказы поступают только тогда, когда Бережковы все не осиливают. Потому и затеяли в свое время Мансуровы войну против Бережковых, когда узнали, что от них старший сын отделился. Повод даже нашли, вполне подходящий. Да только кровью умылись и затихли потом надолго, пока тебя, дурака, не уговорили с соседом повоевать. Теперь то же самое продолжают делать, но уже твоими руками. Так все, отец, отвоевались Бережковы, нет их больше. С сыновьями Мансуровы еще тогда разобрались, а с остатками рода мы справились. Теперь, глядишь, и землей на следующий год прирастем, и людишками. Если вскоре от Бережковых ежегодный взнос в казну не поступит, так мы тут же с бумагами подсуетимся, как только земли ничейными казна объявит. Мансуров сам мне помощь обещался, и с людьми нужными свел. А чисто ли дело-то сделали? Точно никто живым не ушел? Ты учти, нам видаков не нужно. Император хоть в дворянские склоки и не лезет, но при дворе так могут ославить, что и внукам твоим никто руки не подаст. Так никто не ушел, вроде. Мы трое суток оцепление держали, чтобы кто ненароком не вернулся неожиданно. Как-то неуверенно ты это сказал. Сомнения какие есть, егеря, которых мы потом на место села посылали с магами, дым поутру вдалеке заметили. Озеро там у них есть, а на нем изба стояла. Вот изба-то и сгорела, а в ней нашли мужика мертвого. Что интересно, при жизни он с одной ногой был. Погоди-ка, погоди, старик заскреб за скорузлыми пальцами колючую бороду, что-то в голове вертится, а поймать не могу. О, вспомнил, вроде как рассказывали мне, что их пес цепной, с которым старший Бережков все войны прошел, от мансуровских магов ноги лишился. Ты его труп-то сам видел? Не ездил я в то село. Магов послал, чтобы попытались разобраться, что там взорвалось, а с ними егерей отправил в охрану. Найди ко мне тех, кто труп этого погорельца с одной ногой видел своими глазами. Быстро найди. Засуетился старик, нервно сжимая и разжимая захрустевшие пальцы. Ох, неспроста он сгорел, если это тот, про кого я думаю. Ох, беда. Олег приземлился на знакомой площадке, расположенной посреди двух острых скал. Прежде чем лететь в провал, надо отключить ловушки. Окинув долину, сплошь заваленную огромными остроугольными каменюками, он еще раз поразился мощи заклинания, когда-то использованного магами. В один из вечеров, когда он отдыхал в пещере после изнурительной тренировки, дед рассказал ему, что раньше в долине был поселок. В нем жили мастера с семьями. Они делали больше 1000 накопителей в месяц, заряжая их от уникального источника силы, расположенного в пещерах. Мансуровы смогли где-то нанять боевую пятерку магов, которую возглавлял очень сильный маг земли. Враги через шпиона узнали, что дед вскоре должен появиться в поселке, чтобы забрать крупную партию готовых накопителей. В тот день скалы содрогнулись и каменным цунами обрушились на долину. Деда спасло только то, что он и его охрана спустились в пещеры к источнику. Нужно было зарядить накопители перед дальним перелетом. После взрыва они выбрались через вентиляционную шахту. Центральный вход оказался завален на десятки метров. Дальше был ожесточенный бой с наемниками, в котором выжил сам дед и трое из десятка его сопровождения. Утром имение Мансуровых перестало существовать. Из всего их рода в живых остался Мансуров-старший и его младший сын с двумя дочерьми. Повезло им тогда заночевать в городских квартирах. Узнав про свершившуюся месть, Мансуров без промедления нанял дирижабль и, не теряя ни секунды, улетел в Новый Петербург, где и жил все последние годы в имении своего дальнего родственника, князя Иволгина Бушуева. Почти год потратил дед, чтобы создать оборудование, позволившее, пусть и не в таком количестве, но все-таки производить их, бережковские, накопители. А уж сколько денег оно стоило, лучше не вспоминать. Зато теперь всем производством занимается один Анвар и пятеро его сыновей. Сыновья, по одному, часто уезжают недели на две, а Анвар всегда на месте. По оговоркам деда можно было догадаться, что остались у него враги могущественные да высокопоставленные. Удалось их месть унять только правдоподобной имитацией смерти Анвара. Поэтому и нет ему хода из пещер, если не хочет он всю семью потерять. Анвар, Ираклий, это я, Олег. Попав в первый зал, Олег не сразу разглядел знакомые лица, выглядывающие над прицелами ружей. «Почему один прилетел?» – строго спросил Анвар, с еле заметным акцентом. «Мансуров Федорищевых на нас натравил. Нет теперь ни деда, ни села нашего. Вах, совсем худо дело!» – опуская ружье, пробормотал Мигрел. «За тобой никто не увязался? Погоня была, некому там было догонять. Убил я всех. Много убил?» – прищурился Анвар, как-то по-новому приглядываясь к парню. «Человек 30, думаю, а может и больше. Пошли за стол, погибших помянем, и ты толком все расскажешь», — Мигрел выкрикнул что-то на своем языке, и из-за укрытий вышли еще два его сына, держа ружья дулами вниз. В пещерную келью деда Олег попал только через час. Два верхних уровня в пещерах жилые. Навалившаяся усталость не помешала вспомнить, каким заклинанием дед обычно запечатывал дверь. Первое, на что он сразу обратил внимание, был хорошо знакомый сундук. Сколько Олег помнит комнату деда в усадьбе, этот самый сундук всегда стоял там, рядом с кроватью. Поверх сундука лежал сложенный вдвое тетрадный листок. «Внук, раз ты читаешь мою записку, то скорее всего меня нет в живых. В сундуке ты найдешь досье на Мансуровых и Федорищевых. Если задумаешь сохранить наш род Бережковых, то тебе сначала надо решить вопрос с ними. Я не нашел способа разойтись миром, да его, наверное, и не существует. Не забывай про налоги. Каждый год в ноябре мы сдаем в оружейный приказ по 100 накопителей. Сдать их лучше всего в Рязани. Там не любят Федорищевых, и им трудно будет узнать, сдали мы налог или нет. Учти, как только они не увидят нас в списках выморочных родов, то поймут, что кто-то из нас остался жив. Список казначейства публикует в январской газете «Имперские вести». Остальное все сам увидишь в сундуке. Не вздумай учить больше 10 кристаллов подряд без отдыха. Прощай, Олег. Прости меня, если был с тобой не ласков. Твой дед Константин Захарович Бережков. Конец письма. Олег дочитывал с трудом. Предательская влага застилала глаза, отчего буквы в словах порой двоились. Закинув голову лицом вверх и отдышавшись, он перечитал письмо еще раз. В письме дед прямо указал, что времени на принятие решения у него осталось немного. Хочешь сохранить род, придется до конца извести род Мансуровых и род Федорищевых. Существует и второй вариант. Дед оставил ему документы на другую фамилию. Мещанин Сорокин Алексей Нефонтович. Тут же и папка приложена, с детскими и школьными фотографиями и прочим описанием этой личности. Судя по всему, сам этот парнишка вместе со всей семьей погиб полгода назад во время Бахчисарайского пожара. Там тогда весь город выгорел, а от всех жителей, хорошо, если тысяча осталась, в ноябре надо вносить налог за дворянство. Не внесешь, род лишат и дворянства, и земель. А если внесешь, то противники будут точно знать, что кто-то из Бережковых живет и здравствует. Тогда прощай, спокойная жизнь. Два богатых рода такую охоту за твоей головой устроит, что будь ты хоть трижды сильным магом, но всегда найдутся мастера, которые сумеют на тебя заказ исполнить. Ночь Олег провел в тяжелых раздумьях, сумев заснуть уже под утро. «Олег, просыпайся», — разбудил его голос одного из сыновей Анвара, — «завтрак готов, тебя ждем». «Иду», — отозвался парень, с трудом отрывая голову от подушки. По его ощущениям, он проспал всего лишь мгновение. Вот вроде только-только глаза закрыл, и его тут же разбудили. Анвар и его сыновья сидели за столом. Олег обратил внимание, что пустует два места. На одном, во главе стола, раньше сидел дед. Под испытующими взглядами, он занял место деда. «Обжимный станок у нас мощность потерял. Механику я проверил, там все исправно. С энергоканалом что-то неладное. Посмотреть можешь?» – спросил Анвар, когда Олег, поев, принялся за чай. «Сейчас сходим», – ответил Олег. «А отсюда не увидишь?» – уставившись в свою пустую тарелку, спросил Мигрел. «Могу и отсюда», – пожал плечами парень, и, откинувшись на стуле, прикрыл глаза, передавило его чем-то тяжелым. Примерно в шаге от станины, открыв глаза, он увидел, что сыновья Анвара улыбаются, а сам Мигрел довольно поглаживает усы и бороду. «Силен, Батони, не хуже своих предков будешь», — Мигрел, улыбаясь, потер ладони. «Расскажешь нам, что дальше делать надумал?» «Роду Бережковых быть», — коротко сказал Олег, решительной фразой подводя итог своим ночным раздумьям. Как он понял, Мигрел устроил ему испытание и, возможно, не одно. Результаты старого мастера устроили. «Как твой род на ноги встанет, надо будет моих сыновей в люди вывести. Двоим жениться давно уж пора. Внуков хочу успеть увидеть», — то ли попросил, то ли поставил перед фактом Мигрел нынешнего главу рода. «Внуков не обещаю, не от меня зависит. За сыновей можешь не переживать. Жив останусь, быть им вольными мастерами, под нашей родовой защитой», — Олег говорил уверенно, словно топором рубя фразы. С сыновьями Анвара он знаком не понаслышке. Сам когда-то, под их присмотром, и станки осваивал, и вглубь пещер лазил. «Я тебя услышал. Говори, что сделать надо, мастер», — задумавшись, с минуту шевелил сухими губами, словно пробуя слова Олега на вкус, и отозвался не сразу. «Вижу, что связь с миром у вас есть», — кивнул Олег на кувшин с молоком, стоящий на столе. «Найти бы пару огольцов, посообразительней, чтобы присмотрели за усадьбой Федорищевых, да и на бывшее имение Мансуровых глянули. Деньги имеются, заплачу, сколько потребуется».